Глава 43. Пандоре удалось увидеть Алкивиада лишь вечером, когда он заглянул к ним на ужин. Кутаясь в теплый плащ, она долго пыталась убедить его не доверять персидскому магу. Алкивиад морщился и надменно качал головой. Но в конце концов в его глазах появилось беспокойство. «Хорошо, после ужина я покажу тебе процесс превращения, и можешь позвать своего слугу», — пренебрежительно добавил он. Алексиус был явно недоволен, что Пандора втянула его в эту историю. «Не пойду я туда, пусть сам разбирается», — проворчал он, выслушав ее просьбу. Пандора сверкнула глазами. «Даже если я тебе прикажу?» Алексиус опешил. Он несколько раз растерянно моргнул, потом скривился с кислой усмешкой и нарочито поклонился. «Как пожелаешь, госпожа». «Да, я так желаю». «А еще я желаю, чтобы ты выполнял мои поручения без препирательств». «Желание госпожи для меня закон», — саркастически бросил Алексиус и сердито отвернулся. Поколебавшись, девушка подошла к нему. «Помоги мне, пожалуйста. Это важно для меня». Она коснулась его плеча. «Почему?» Алексиус с вызовом посмотрел ей в глаза. «Это касается Афин, всего Полиса. «Если Алкивиад прав, наша жизнь изменится навсегда!» Алексиус пренебрежительно хмыкнул. «Но если он ошибается, значит, нас пытаются обмануть», — добавила Пандора. «Нас?» «Да, всех нас. Не ты ли говорил, что в вашем народе каждый был за себя? Я хочу, чтобы в Афинах было иначе!» Алексиус растерянно посмотрел на нее и кивнул. После ужина Алкивиад повел их смотреть превращение. Они долго петляли по узким улицам, продираясь сквозь пронзительный ветер, дующий с моря, пока не увидели заброшенную пекарню на краю города. У входа мерзла пара вооруженных охранников. Одного из них Пандора узнала. «Хайре, Архий!» — она улыбнулась. «Да хранит тебя Зевс! Рада, что ты здоров и невредим!» Алкивиад с Алексиусом удивленно переглянулись. «Входи!» Алкивиад пропустил девушку вперед. Внутри было жарко от натопленной печи. На большом деревянном столе были разложены непонятные субстанции. Пахло чем-то приторным и затхлым. Воровато оглянувшись на вошедших следом воинов, Алкивиад вытащил из-за пазухи кожаный мешочек, развязал его и достал небольшой свиток. Повинуясь его сигналу, слуга с усилием поднял с пола запечатанный кувшин и начал осторожно вытаскивать залитую смолой пробку. Пандора покосилась на Алексиуса. На лице его играла скептическая полуулыбка. Наконец, слуга справился с пробкой и, перехватив кувшин двумя руками, осторожно вылил его содержимое в медный чан, стоящий на очаге. Алексиус нахмурился и сделал шаг вперед, нагнулся над чаном. Лицо его изменилось. «Что это?» — резко спросил он. Алкивиад, начавший уже читать заклинание, запнулся и сердито покосился на него. «Это жидкое серебро», — произнес слуга таинственным шепотом. Алексиус резко развернулся, подошел к окну и ударил по ставням. В комнату ворвался холодный зимний воздух. Леша схватил Пандору за руку и потянул к выходу. «Ты что?» — испугалась девушка, пытаясь высвободиться. «Не дышите этим!» — крикнул Алексиус. «Это яд!» И он потащил ее к двери. Их проводили испуганными взглядами, но никто не двинулся с места. Алкивиад бросил им вслед злобный взгляд и повысил голос, продолжая читать заклинание, которое, судя по размеру свитка, было немаленьким. Оказавшись на улице, Пандора набросилась на Алексиуса. «Ты что делаешь? Позоришь меня?» «Лучше быть опозоренным, чем отправиться в Аид». «О чем ты? Алкивиад уже делал это превращение». «Значит, ему повезло». Она осмерила Алексиуса разъяренным взглядом. «Я пришла сюда стать свидетельницей таинства. Не думала, что ты такой...» «Какой?» — прищурился Алексиус. «Жалкий трус и глупец. Уйди с дороги!» «Я тебя туда не пущу». «Что?» — опешила девушка. «Не пустишь?» Она задохнулась от накатившего гнева и пронзительного чувства стыда. Пандоре казалось, что ее до сих пор жгут насмешливо-недоуменные взгляды свидетелей такого бесцеремонного обращения с ней. Как она докатилась до этого? Позволила рабу помыкать собой? Алексиус неподвижно возвышался перед ней. Пандора сделала шаг вперед, но он не шевельнулся. Ладони девушки уперлись в его грудь, и она с силой толкнула слугу. «Прочь!» Алексиус сделал шажок вперед, оттесняя Пандору дальше от входа. «Не смей!» Он сделал еще шаг. Девушка оступилась и чуть не упала, но Алексиус подхватил ее. «Не трогай меня!» Пандора впилась в него гневным взглядом. Ее губы превратились в тонкую линию. «Уйди с дороги!» — отчеканила девушка, нарочито растягивая слова. Но слуга проигнорировал приказ. Она шагнула вправо, потом влево, но каждый раз он заступал ее путь. «Отойди! Отойди!» «Поверь, туда нельзя!» Пандора опять силой толкнула его в грудь, а потом принялась молотить по ней кулаками. Ее глаза застилала влага. «Не смей указывать мне!» — крикнула она, глотая слезы. Продолжая колотить Алексиуса, она почувствовала ладони на своих плечах. Он прижал ее к себе. «Пусти меня! Пусти! Ненавижу тебя! Ненавижу!» Она пыталась освободиться, но его руки крепко сжимали ее плечи. Наконец девушка замерла. Прекратив вырываться, уткнулась в промокшие от слез гематии Алексиуса, стараясь унять бившую ее дрожь. В этот момент громыхнула дверь, и Пандора отшатнулась от слуги. На лицо вышел Алкивиад. При виде Алексиуса его лицо исказило злоба. «Зачем ты привела этого дурака?» — набросился он на Пандору. Девушка невольно отступала под его напором, но быстро взяла себя в руки. «Один дурак посоветует то, что и 10 мудрецам в голову не придет», — резко ответила она. Алкивиад продолжал наседать, но Алексиус встал прямо перед ним, остановив натиск. На лице слуги играли желваки. «Не забывайся», — резко бросил он. Алкивиад отшатнулся. Его трясло от ярости. «Не указывай мне, раб!» — прошипел он. Повисло напряженное молчание. «Объясни, что происходит?» — спросила, наконец, Пандора. «Пары жидкого серебра — сильный яд», — спокойно ответил Алексиус. «Если нагревать его на огне в закрытом помещении, можно отравиться». Он повернулся к Алкивиаду. «В прошлый раз вы делали превращение на улице?» Алкивиад ошарашенно кивнул. «Да, но маг ничего не говорил об этом. Посоветовал это делать вдали от людских глаз, за закрытыми дверями». «Теперь ты знаешь, почему. Мертвые не просят денег назад». «Но золото, ведь оно появляется, когда жидкое серебро уходит с теплом. Можно сделать это на улице». «Это обман», — отрезал Алексиус. «Полагаю, что золото уже было растворено в жидком серебре, которое дал вам маг, или спрятано среди ингредиентов, добавляемых в раствор. Возьмите жидкое серебро и другие ингредиенты в другом месте и попробуйте повторить превращение. У вас ничего не получится. Не зря он посоветовал вам делать золото за закрытыми дверями. Рано или поздно это убило бы вас». Алкивиад раздраженно скривился, подыскивая ответ. Но вдруг поморщился и сплюнул. Лицо его исказило презрительная гримаса. Он набрал воздуха, намереваясь продолжить перепалку, но неожиданно сплюнул еще раз. Пандора заметила, как по губам Алексиуса скользнула самодовольная улыбка. «Какие-то необычные ощущения?» — сделанным участием спросил он Алкивиада. Аристократ грязно выругался, но на его лице появилась тень беспокойства. Он с удивлением посмотрел на свою ладонь. Его рука дрожала. Вдруг двери пекарни с треском распахнулись, и на улицу выскочил перепуганный слуга. Он согнулся пополам, и его вырвало. За ним, задыхаясь и откашливаясь, показались остальные. Пандора торопливо пересчитала людей. «Кажется, кого-то не хватает». «Кто-то остался внутри», — испуганно выдохнула она. Алкивиад обвел взглядом своих товарищей. Они стояли на четвереньках или сидели на земле, прислонившись к стене и отплевываясь. «Архи!» — выдавил он сквозь начавший его душить кашель. «Архи! Архи!» — призывно крикнула Пандора, заглядывая в полуоткрытую дверь. Алексиус схватил ее за руку и потянул дальше от входа. Девушка испуганно обернулась. Он успокаивающе сжал ее ладонь. Потом сделал шаг к двери, глубоко вдохнул и забежал внутрь. Пандора напряженно ждала. Алкивиад подошел к ней и встал рядом. Потянулось томительное ожидание. Наконец, в сумраке дверного проема показалась тяжелая фигура. Алексиус торопливо вышел из пекарни, сгибаясь под тяжестью солдата, висевшего у него на плече. Нога Алексиуса зацепилась за порог, и он чуть не полетел на землю, но Алкивиад подхватил его и помог снять с плеча безжизненное тело. Алексиус, кряхтя, выпрямился, с трудом переводя дыхание. Пандора кинулась к распростертому на земле солдату, присела рядом и положила ладонь ему на лоб. Затем прильнула ухом к его груди. «Он еле дышит! Нужно позвать врача!» Алексиус развернулся и побежал вниз по улице в сторону Агары.